слову сказать, газолиновые омнибусы мне ничуть не понравились. Слишком много шума, гари, а едут не так уж быстро. И неужели за ними будущее? Лайзу еще вечером доложил, что Элис получил мою записку. Однако я сомневалась, что детектив найдет время на визит. Судя по оговоркам Гипси, в управлении сейчас все на головах ходили. С проверкой приехал высокий чин из особой службы Его Величества. Визит был тайный, и, разумеется, о нем знал последний писец в канцелярии. И когда кого-то из детективов или инспекторов просили заглянуть в кабинет к начальнику управления на чашку чая, все понимали, что это означает. Последним вызвали Элиса. Тем не менее, в кофейню он пришел, хоть и очень поздно. «Хотел бы сказать вам доброй ночи, Вирджиния, но день был такой, что ни о чем добром теперь не думается». Угрюмо поприветствовал меня детектив, появляясь на кухне. «Я ненавижу идиотов, Вирджиния, просто ненавижу!» «Это что, пирог?» «То, что нужно, давайте сюда». «Элис!» — с притворной грозностью нахмурилась я. Он удивленно округлил глаза, голубые, как у невинного младенца. «Что? И чаю, пожалуйста! Покрепче!» «Вирджиния, а вы знаете, что самый крепкий чай — это чай с бренди?» — добавил детектив с набитым ртом, косясь на ряд разноцветных бутылок на полке. «Там только ликеры, мистер Норман», — с непроницаемым лицом ответил за меня Георг. «Вы ведь, кажется, не любили сладкое?» «Вам кажется», — с жаром ответил Элис, настолько искренне, что я не выдержала и улыбнулась. «Георг, сделайте, пожалуйста, глинтвейн. И мне тоже». И я обернулась к Элису. «Такой вариант вас устроит?» «Вполне», — в тон мне ответил детектив. «Тогда, может, пройдем в зал?» «С удовольствием. А ту штуку с вишней можно взять?» «Конечно. И эта штука называется пирожное». Элис рассмеялся, но смех этот был нервным и усталым. «Да-да, Вирджиния, я знаю. Все же я не такой идиот, каким пытались меня выставить сегодня эти предатели». Детектив дождался, пока мы сядем за столик, грустно сковырнул сладкую ягоду с пирожного и только потом продолжил. «У меня украли дело. Чудовищная наглость. Но вы ведь уже знаете, верно?» Я вздохнула. В тусклом свете газовой лампы лицо Элиса казалось мертвенно-бледным. Всего за один день скулы у детектива заострились, под глазами залегли тени, а на губах появились трещинки. Пиджак мешковато обвис на плечах, воротник рубашки измялся. Но измотанный до предела, Элис выглядел особенно опасным. «Знаю только то, что написано в газетах. Якобы некий инспектор проявил смекалку и задержал преступника». «Подключите ваше воображение, Вирджиния», — криво усмехнулся детектив. «Вспомните детали. Подумайте, почему могли задержать такого безвредного человека, как Уэст. Какие у вас есть версии?» Я прикрыла глаза, вспоминая. С кухни потянуло запахом глинтвейна и почему-то горячего сыра. Мистер Уэст обратился к страховому агенту и поинтересовался суммой компенсации. «Честный малый и опытный агент мистер Таунсенд...» «Мистера Уэста арестовали по ложному навету?» «Почти в точку». Элис задумчиво покрутил в пальцах вилку и сощурил глаза. «Страхование — это большой и сладкий кусок пирога, Вирджиния. Откусить от него может любой. И тот, кто покупает страховку, и тот, кто защищает от риска. В идеале пропорции в прибыли каждая из сторон определяет случай». Вилка разломила пирожное на две части. «Компания будет кормиться с тех взносов, которые не оправдали себя. Осторожный человек, вовремя застраховавший свое имущество, окупит потери в случае форс-мажора. Но это если игра честная. Иногда одна из сторон пытается сжульничать и забрать себе весь кусок пирога». Элис поймал мой взгляд и сгреб вилкой обе части десерта на одну сторону тарелки. «Например, недобросовестный хозяин дома — может застраховать его на куда большую сумму, чем он стоит, а потом спалить и потребовать компенсацию. Но чаще нечестную игру ведут страховые компании. При любом удобном случае они пытаются уменьшить сумму выплаты, а то и вовсе отказаться от обязательств, и используют для этого весьма интересные методы. Скажем, обвиняют пострадавшего в том, что он сам ускорил наступление страхового случая. Сам ранил свою драгоценную лошадь, сбросил в море груз, поджег имение и прочее. Ничего не напоминает?» Я облизнула пересохшие губы, не отводя взгляда от злосчастного пирожного. Пахло ванильным коржом, нежным кремом и ягодами. В другое время при виде фирменного вишневого вздоха миссис Хатт у меня наверняка разыгрался бы аппетит, но сейчас я ощущала лишь слабую тошноту. «Напоминает. Вы думаете, что мистер Уэст...» «Не думаю. Уверен в этом», — тихо подтвердил Элис. «Я узнал, какая была сумма страховки. Взносы съедали солидную часть прибыли Уэста, но выплаты при наступлении страхового случая составили бы чудовищную сумму. 35 000 хайрейнов, Вирджиния. 35! Мне подобное представить сложно. А вам?» «Мне это было несложно. Годовые доходы графини Эверсонской и Валтерской были вполне сопоставимы с такой суммой, но я предпочла об этом умолчать». Так или иначе, Элис был прав. Сумма выходила чудовищная. «Это много». «Вот-вот. И страховой компании выплачивать такие деньги Уэсту совсем не хочется. Легче подгадать момент, когда я буду временно устранен от дела, сунуть сотню хайрейнов тупице Саммерсу и подкупить газету-другую, чтобы оклеветать несчастного Уэста перед всей Эксонией. Глядишь, если не получится полностью отвертеться от уплаты, так хоть часть суммы скостить удастся под предлогом неблагонадежной репутации бедняги Уэста», — вздохнул Элис. Наколол вишенку на вилку и грустно уставился на нее. «Но плохо не это. Я бы сумел докопаться до правды и прищучить и Саммерса, и страховую компанию. Беда в том, что Уэст молчит, как дохлая рыба. А почему, кто его знает?» «Может, молчанием он защищает кого-то?» — робко предположила я. Вспомнился сразу светлый мальчик Энтони Шилдс, до последнего ничего не рассказывавший о преступлениях отца. «Не исключено», — пробормотал Элис с набитым ртом. На тарелке было пусто. И когда детектив успел расправиться с пирожным? «Или просто слишком потрясен случившимся. Всякое бывает. А я, видите ли, пока не могу разобраться с этой нелепицей». «Почему?» «Я чем-то очень не понравился офицеру особой службы», — честно признался Элис. «Мне надлежит завтра явиться в одно место, где со мной побеседуют». «Да не бледнейте вы так, ничего особенного в этом нет», — кисло улыбнулся он. «Я не беру взяток, не шпионю на Алманию и не сплетничаю о его величестве». «Тогда зачем же вас вызывают?» «Я право не знала, что и думать». «Зачем, зачем? Осы любят жалить гусей, вот и все». «Не волнуйтесь, мистер Хоупсон ценит меня весьма высоко, а он фигура влиятельная. В худшем случае мне испортят настроение на несколько дней». Элис вдруг протянул руку и накрыл мои стиснутые кулаки. «Однако у меня есть к вам просьба, Вирджиния. Ваша подруга ведь интересовалась делом Уэста?» «Леди Клеймор?» «Да», — ответила я, уже догадываясь, к чему он клонит. «Весьма настойчиво интересовалась и, кажется, сочувствовала Уэсту». Глаза детектива загорелись мрачным торжеством. «Это многое упрощает. Боюсь, несколько дней я буду очень занят. Саммерс способен лишь окончательно запутать дело. Поэтому прошу вас, разузнайте все, что сможете, о том, почему молчит Уэст. Поговорите с его женой, непременно с сыном. И еще, загляните к этой Джулии Дюмон. Беседа с ней наверняка будет интересной». Я растерялась. Нелегко было признавать, что кое в чем графиня Эверсонская совершенно не разбирается. «Не уверена, что у меня получится опрашивать свидетелей, Элис». «Вы сможете», — твердо ответил он. «Вы умны, Вирджиния, и много раз видели, как это делал я. К тому же с любопытствующей аристократкой те, кому есть что скрывать, могут потерять бдительность и рассказать больше, чем рассказали бы гусю. Понимаете?» Я только кивнула. «Хорошо. Ваша помощь, Вирджиния, может спасти невинного человека. Вы ведь поможете мне». Что я могла ответить в таком положении? «Конечно, да, Элис. С тех пор прошло уже 4 дня. Бромли по-прежнему утопал в туманах. И такой же туман клубился в моей голове. Как нарочно откуда-то навалилось 1000 срочных дел. Наш поставщик молока внезапно разорился из-за пожара на ферме. Провалилась крыша в доме у одного из арендаторов, и пришлось изыскивать деньги на ремонт. А Стефан, вечный Стефан, помнивший ребенком саму леди Милдред, слег, сердце подвело. Сама мысль о том, чтобы нанять другого дворецкого, казалась не просто абсурдной, а кощунственной. Однако я хорошо понимала, что даже когда Стефан поправится, ему будет попросту тяжело исполнять свои обязанности. В нашей семье всегда назначали хорошие пенсии тем из слуг, кто работал на благо дома больше 15 лет. Наверное, и для Стефана теперь пришло время отправиться на покой. Но как человек, который всю жизнь посвятил службе, воспримет подобную новость? Сомневаюсь, что обрадуется. А огорчать Стефана мне не хотелось, особенно теперь после обострения сердечной болезни. Управляющий предложил хитрость — нанять для старенького дворецкого помощника, который возьмет большую часть работы на себя. Отнюдь не совершенный вариант, леди, но он хотя бы позволяет сохранить настоящее положение дел, мудро заметил мистер Спенсер. К тому же вы убьете одним махом двух зайцев. Во-первых, Стефан получит помощника, а во-вторых, обучит преемника всем премудростям работы дворецкого и убедится в его благонадежности. К слову, у меня есть троюродный племянник в Хэпшире, весьма достойный человек, семейный. Зовут его Говард Чемберс. Он долгое время помогал отцу с гостиницей, однако по завещанию та отошла к младшему сыну. Теперь Говард подумывает о переезде в столицу вместе с женой и двумя дочерьми. Думаю, его кандидатура не так уж плоха, скромно закончил мистер Спенсер. Мне этот тон был хорошо знаком. Он означал, что с управляющим в данном вопросе лучше согласиться. Мистер Спенсер иногда проявлял пугающую настойчивость, пристраивая в теплые местечки своих родственников, близких и не очень, но, надо сказать, еще ни разу не порекомендовал ненадежного человека. Поэтому в итоге я согласилась. Так или иначе, пришлось бы искать человека в помощь Стефану. Хотя в итоге большая часть проблем удачно разрешилась, времени на это ушло предостаточно. Элис же не появлялся ни в кофейне, ни в управлении. По крайней мере, отосланные туда записки не находили адресата. Газеты продолжали трепать имя Уэста. Из каждой новой публикации совесть мучила меня все сильнее. Но когда я уже было собралась навестить эту загадочную мисс Дюмон, ко мне самой наведалась гостья. Оказывается, леди Клеймор вела свое собственное расследование. Она появилась в кофейне рано утром, сразу после открытия. «Я навещала Уэста в тюрьме!» Громким шепотом объявила она, едва присев за самый дальний столик за ширмой. «Святая Роберта, наверное, я сошла с ума». «Виржиния, дорогая, я ходила в тюрьму». «Что скажет мой милый Сеймур, если услышит об этом?» Только тут я заметила, что у Глэдис руки дрожат. Сначала удивилась, что такого произошло, но потом осознала. «Это от графини Эверсон». Наследницы блистательной леди Милдред ждали экстравагантных поступков. Историю с безумным парикмахером или то, что я лично застрелила преступника-сектанта, покушавшегося на мою жизнь, газеты приняли восторженно. Конечно, сплетен в высшем свете избежать не удалось. Но неодобрения никто не высказывал. Напротив, многие посчитали нужным выразить мне уверение в том, что мое мужество достойно уважения. Пожалуй, вряд ли бы кто-нибудь удивился, посети я тюрьму для встречи с осужденным по нашумевшему делу. Это бы наверняка списали бы на унаследованное от леди Милдред любопытство, помноженное на фамильную жажду справедливости. Но леди Клеймор была совсем других кровей, и репутация ее, как земля в старину, стояла на трех китах: устранение от светской жизни, пытливый ум и поведение, исполненное достоинства. Визит к преступнику прямо в тюремную камеру никак не вписывался в эти рамки. «Глэдис, прошу вас, успокойтесь, все хорошо», прошептала я горячо и окликнула Мэдди. «Два горячих чая, один с мятой ромашкой, другой с имбирем, и летнее блаженство, две порции». Ароматы выпечки и кофе, уютное тепло, негромкие беседы, отрывки которых долетали до нас неразличимым шумом, все это успокаивало не хуже настоя пустырника. Вскоре леди Клеймор перестала нервно теребить бахрому на скатерти, покусывать и без того обветренные губы, и даже улыбнулась. Я дождалась, пока Мэдди принесет чай и десерт, а затем попросила. «Не томите, Глэдис, рассказывайте. Уверена, у вас в запасе крайне любопытная история». «Не то слово!» Тем же свистящим шепотом откликнулась леди Клеймор. «Думаю, даже гуси не знают о том, что рассказал мне мистер Уэст. Виржиния, право, я не знаю, что делать. А давайте вы поделитесь своей тайной со мною, и тогда мы решим, что предпринять», — предложила я и подвинула Глэдис ее вазочку со сливочно-малиновым муссом. Попробуйте, не пожалеете». «У вас тон искусительницы, Вирджиния», — вновь улыбнулась Глэдис и тут же помрачнела, словно вспомнив что-то. «Все так запуталось. Я узнала, у кого островитянка находилась прежде. Уэст назвал человека, у которого выкупил ее». «И где же он сейчас?» Чувствуя, как в крови закипает азарт, я подалась вперед. «На Салемском кладбище», — мрачно ответила Глэдис. «Настоящее имя убитого сторожа галереи — Льюис Пул. В молодости он был актером и некоторое время жил в Марсовии, оттуда и привез свою островитянку. На родине Льюис Пул не имел успеха, к концу жизни потерял почти все и пустился в беспробудное пьянство. Он был очень привязан к своей островитянке, но о настоящей стоимости картины не подозревал. Уэст, добрая душа, выкупил у Пула картину за 2 хайрейна и предложил ему работать сторожем в галерее. Так Пул мог находиться рядом со своей обожаемой островитянкой. А Уэст заполучил редкое полотно Нингена и в довесок преданного слугу. «Что?» Я ушам своим не поверила. «Значит, прежний владелец картины убит при похищении этой самой картины?» «И это не все, Вирджиния. Оказывается, делами галереи в последнее время управляет Лоренс Уэст, и только потому она держится на плаву», — еще тише прошептала Глэдис. «Лоренс придумал, что можно пускать учеников из художественной академии делать списки с известных картин, а потом продавать эти копии всем желающим. Естественно, большие проценты шли к галерее. Многим доморощенным ценителям искусства ведь не важно, какая картина висит у них дома, оригинал или талантливая подделка. Они покупают изображение, а не уникальный дух творчества. Вы понимаете?» «Кажется, да», — нахмурилась я. «У меня в кофейне тоже висела одна картина список. Что-то в осеннем стиле. Художника я не знала, и платить 1000 за оригинал не стала бы. А копия вполне вписалась в интерьер старого гнезда. И стоило всего 20 хайрейнов». «Эти дела Лоренс Уэст держал в тайне? Он хоть с позволения отца действовал?» Глэдис растерянно попыталась отпить из пустой чашки. Я потянулась к чайнику и сама долила подруге новую порцию напитка. Щеки у меня от чего-то горели. То ли от пряного чая, то ли от взвинченного состояния. Как хорошо я понимала теперь Элиса, приходящего в восторг от каждой крупицы новой информации. «Поначалу Уэст-старший ничего не знал», — продолжила она, поблагодарив меня улыбкой. «Он давно болел. С каждым месяцем память у него становилась все хуже и хуже. В последнее время Уэст даже не мог запомнить, какие были новые поступления в галерею. Так что заботу об отцовском деле пришлось взять на себя Лоренсу. И он подошел к этому творчески. Списки картин — это лишь малая часть того, чем он занимался. Ведь порой картины покупаются себе в убыток. Немногие из них потом перепродаются и приносят выгоду. По крайней мере, Уэст вел дела именно так, потому и свободных денег у него всегда было немного. Несмотря на невероятные суммы, в которые оценивали стоимость его галереи со всеми картинами. «Интересно», — начала была я, но Глэдис меня перебила. «Да слушайте, прошу». «Впрочем, это моя вина. Я сбилась, но мысли так и скачут. Как сумасшедшие белки, честное слово. Так вот, о делах Лоренса». Уэст плохо помнит события, предшествовавшие краже, кроме одного. Его сын поссорился с Льюисом Пулом. Очень сильно. Льюис даже обещал проклясть Лоренса. Лоренс тоже кричал, что уволит пьяницу, которому не место рядом с драгоценной картиной. Вдруг где тот подпалит галерею, пребывая в пьяном забытии. А началось все с того, что Лоренс захотел сделать список из островитянки. И поступить с ним не так, как обычно. На сей раз юноша хотел тайно продать настоящую картину какому-нибудь коллекционеру, а в галерее оставить лишь копию. От старого хозяина картины такой маневр, конечно, скрыть было невозможно. Да и нанимал его Уэст с условием, что старик будет жить подле своей ненаглядной островитянки. Лоренс честно рассказал Льюису о своих замыслах в надежде, что тот поймет его и согласится. Вот после этого Льюис Пул и взбеленился. Кажется, во время ссоры всплыло упоминание о каком-то секрете, который де опозорит Уэста. Сам Уэст никакого такого секрета не знает. Я никак не стала отзываться на эти слова Глэдис, но сама подумала, что если Уэст-старший не знает ничего, значит, секрет породил Уэст-младший, Лоренс. Уж не его ли махинации поставили галерею под угрозу? В погоне за деньгами, пусть и с благой целью, легко забыться и приступить порог закона. «Так что же мне теперь делать?» — уже нормальным голосом спросила Глэдис, допив вторую чашку чая. Кажется, мята и ромашка все-таки помогли вернуть взволнованные леди, если не душевное равновесие, то самообладание. Или помогло старинное средство — выговориться. Как поступить? Идти в управление? А если они не отпустят Уэста, а просто вдобавок арестуют и его сына, что будет делать миссис Уэст одна с двумя дочерьми? «Не волнуйтесь, Глэдис», — твердо сказала я. «Мы что-нибудь придумаем. А пока постарайтесь забыть о том, что вы узнали. У меня есть знакомый в управлении, очень надежный человек. Думаю, ему можно рассказать все, без страха, что снова арестуют невиновного. А вы смелый человек, Глэдис, я всегда была в этом уверена, а сейчас лишь убедилась наверняка. И как вам пришла в голову идея навестить Уэста? Как вы попали в тюрьму?» Глэдис, польщенная, кокетливо опустила золотые ресницы, улыбаясь. «Скажем так, полковник Уилкокс частенько заглядывает на ужины в нашем доме. В молодости он был моим поклонником. Ах, где те годы?»